такой монохромной обстановке я почувствовал себя непристойно разноцветным и чуть было не сбежал обратно в зеленый холл. Но незнакомец уж повернулся ко мне, сверкнул черными, как спелые вишни, глазами, одарил белозубой улыбкой. Он выглядел так приветливо, что я понял, кажется, извиняться не придется. Ни за вчерашнее поведение, ни даже за собственную окраску, но хоть какое-то облегчение. — Хотите чаю? — спросил брюнет. — Или лучше кофе? Впрочем, я бы на вашем месте выпил и того, и другого, не помешает. Он говорил по-русски так же бегло и уверенно, как мой вчерашний знакомый рыцарь, но, в отличие от него, почти без акцента. — Надо же, какие все вокруг полиглоты и русофилы! — Спасибо, — сказал я и, неловко замявшись, добавил, — доброе утро. Я бы с радостью и чаю, и кофе, но у меня в полдень встречи, я очень не люблю опаздывать. Самый надежный способ не опоздать на вашу встречу — это остаться здесь, — улыбнулся незнакомец. — Насколько я понимаю, встречаться вы собрались со мной. — Вы Филипп Карлович, верно? — За ключом приехали из Вильнюса, а я и есть счастливый владелец этого предмета. Болеслев. Может, просто Лев? — Да желательно. Все русские друзья меня так называют, я привык. Ну что, сошелся наш пасьянс? — Ничего себе! — вздохнул я. — Еще как сошелся! Опаздывать я, конечно, не люблю, но прийти настолько заранее — такое со мной впервые. — Садитесь же настойчиво, — сказал хозяин. — В ногах правды нет, тем более в ваших, тем более сейчас и здесь, в этой комнате. Я ее специально так отделал, чтобы мучить похмельных гостей. Но мучить лично вас я не намеревался, извините. Я, наконец, отважился отлипнуть от спасительного косяка, решительным рывком пересек комнату и упал в кресло. Залпом выпил кофе из предусмотрительно полной для меня чашки, даже молоком не разбавил и сахару положить не потрудился, хотя вообще-то ни сладкими этот напиток не жалую. Но он был мокрый, а сейчас только это имело значение. — Неловко получилось, — сказал я, временно приободрившись, пока еще не от кофеина, а от горького вкуса. — Видите ли, я напиваюсь примерно два раза в год, и надо же именно... Вам посчастливилось стать свидетелем этой уникальной гуманитарной катастрофы. — Катастрофа не состоялась, — отмахнулся он. — Были совершенно очаровательны даже с точки зрения трезвого человека вроде меня, особенно в сравнении с подавляющим большинством моих постоянных гостей. — Да, по отзывам свидетелей, автопилот у меня более-менее обаятельный, — покаянно вздохнул я. — А чем все закончилось? В смысле, почему я остался у вас ночевать? Ну как, почему? Вы мирно уснули в кресле, предварительно сообщив мне, что вас, к сожалению, ждут в другом месте. В контексте прозвучало просто прекрасно. Меня ждут в другом месте — это гораздо лучше, чем спокойной ночи. С вашего позволения возьму в оборот. Доберите, — согласился я, — чего уж там. Ваш дом на Нерудовой, насколько я помню. Мой отель в двух шагах, если не возражаете, я сейчас отправлюсь туда, приму душ, приведу себя в порядок и вернусь к полудню. По правде сказать, я распорядил, чтобы для вас приготовили ванну, — сказал Черногук. Думаю, все уж сделано. Но если вы непременно хотите вернуться в отель, неволить не буду. Однако должен заметить, что вас здесь ждет не какой-нибудь гостиничный душ, а джакузи с морской солью и смесью ароматных масел. А сэкономленное вами время можно ко взаимному удовольствию употребить на завтрак. Мой вам совет — не ходите вы никуда, оставайтесь. Предложение его звучало более чем соблазнительно. Не из ароматных масел, сибарит из меня, прямо скажем, никудышний. Просто в ванну можно молнануть безотлагательно, а до души еще дойти было надо. Близко, конечно, в моем нынешнем состоянии каждый шаг — подвиг. И самое главное, где-то рядом с ванной непременно есть туалет, так уж заведено, и это решает все. Но чувство долга все же победило телесную немощь. — Букварь-то в отеле, — обреченно сказал я, — так что придется. — Ерунда какая! Потом принесете, — отмахнулся хозяин. — Я буду только рад поводу еще раз заполучить вас в гости. — Ну, тогда, пожалуйста. У меня больше не было сил сопротивляться. — Йозеф! — позвал лев, почти не повышая голоса, и из-за черной шторы вынырнул плечистый коренастый карлик в одежде, больше всего напоминавший костюм киношного ниндзя, только лицо открыто. Не назвал бы это верным решением. Йозеф был неописуемо уродлив, настолько, что казался не живым человеком, а произведением какого-нибудь сумрачного гения, специализирующегося на декоративной резьбе по картофельным клубням. При виде этой несказанной красоты я начал подозревать, что так и не проснулся, и слегка забеспокоился. Сон, конечно, увлекательный, но кто бы спорил, но ведь так и встречу проспать можно. Однако проснуться мне не удалось, как я ни старался. Пришлось оставить все как есть. Лев тем временем что-то негромко сказал по-чешски, карлик молча кивнул, одарил меня неожиданно обаятельной улыбкой, и я последовал за ним. Волшебное царство воды, кафеля и фаянса, иного определения для открывшегося моему взору великолепия подобрать просто невозможно. Примерно через полчаса я вернулся в черно-белую комнату в состоянии настолько сносном, что и его можно было назвать хорошим, если бы не яркие воспоминания о недавно перенесенных муках и смутное опасение, что забастовка мстительного организма может возобновиться в любой момент. К тому же теперь я знал, что за черной шторой скрывается ужасающий Йозеф. Это меня слегка нервировало, но не настолько, чтобы отказаться от завтрака. Хозяин дома все еще терзал свой рис. Впрочем, на столе появилась другая еда, такая же вызывающая разноцветная, как я сам. Я снова почувствовал себя разрушителем гармонии. Пока вы отсутствовали, я заготовил ответы на вопрос, который вы наверняка хотите задать. Деловито сказал лев. Вы ешьте, ешьте, я на них отвечу. Я удивился, но промолчал. Пусть отвечает, интересно же. Во-первых, я сразу узнал вас по фотографиям, которые из любопытства отыскал в интернете, готовясь к встрече. К слову, нашлось всего два изображения. Вы, как я понимаю, не любитель презентовать свою персону. Но для опознания достаточно. Далее. В моем доме вы вчера оказались совершенно случайно. Я сам удивился, когда вас увидел. Простое совпадение, так бывает. Вас привел мой знакомый Павел Дякель. Славный человек, но конченый, к сожалению. Еще пару лет назад был довольно популярным психотерапевтом. Хорошим и нет, судить не могу, но успешным. Теперь это в прошлом, как вы сами могли убедиться. Вы с ним, кстати, где познакомились? — А, в баре. — Blue Light. Симпатичный бар. И, насколько я понимаю, где-то недалеко отсюда. — Да, совсем рядом. Неплохое место, вы правы. Он был с компанией молодых ребят из ФАМУ. Все в костюмах живых скульптур, красивые до невозможности. Я, собственно, с ними зацепился. А этот ваш Павел весь вечер смотрел на меня волком, но в итоге мы с ним почему-то остались вдвоем. А он на всех волком смотрит, — улыбнулся лев. И это, надо сказать, колоссальный прогресс. Еще год назад просто начинал рыдать после первого же глотка пива, или даже вовсе без дополнительных стимулов. На самом деле вы, надо понимать, произвели на Павла колоссальное впечатление, если уж он привел вас сюда. Вернее, приволок, как добычу, чтобы бросить к моим ногам. Знаете, я ведь большой охотник до непростых людей. Впрочем, я обещал ответить на ваши невысказанные вопросы, а сам сбился. Извините. Так вот, что касается вчерашнего вечера, который, как я понимаю, вы совершенно не помните, вам не следует об этом беспокоиться. Вы действительно производили прекрасное впечатление. В противном случае я бы не пригласил вас к завтраку. Неприятных людей я предпочитаю видеть только после полудня. Утром все и так достаточно непросто. Я невольно улыбнулся. Вы сова? Был когда-то, потом пришлось приручить себя эффективно функционировать во всякое время суток. Но любить утро для этого не обязательно. Я и не полюбил. Он съел еще немного риса и продолжил. Следующий ваш вопрос, по моим расчетам, должен быть про язык. Это просто. У меня был бизнес в России. Да, разумеется, в 90-е. В том числе. По выражению вашего лица вижу, что вы примерно представляете, о чем речь. Прекрасные языковые курсы, лучше не придумаешь. И, наконец, последнее. Я ем рис не потому, что он белый, просто такая диета. Очень полезно начинать день с большой порции риса басмати. Знали бы вы, как он мне надоел. Но пока держусь. Я невольно улыбнулся. Вопрос про рис действительно вертелся у меня на языке, но задать его я бы, пожалуй, не решился. — Ну вот, вроде разобрались. — Деловито сказал Лев. — Или нет? — Спрашивайте, если я что-то упустил. — Подвал, — сказал я. — Совершенно роскошный у вас подвал. Вы туда нарочно пьяных гостей складываете, чтобы неповадно было? — Совершенно верно. — Нарочно. Там прохладно, а это способствует протрезвлению. Впрочем, вам достался, можно сказать, номер VIP. Прочие гости обычно спят в соседнем помещении в повалку на прекрасных жестких гороховых матрацах. Там потолок пониже, света поменьше, и копии сокровищ костницы по стенам развешаны. В целом обстановка весьма духоподъемная. Костница — церковь в чешском городе Кутна-Гора. Убранство и украшения в этом храме сделаны из человеческих костей. Как выглядят копии сокровищ костницы, представить таким образом несложно. Так вот, в первый момент народ обычно шалеет, а хорошие порции адреналина с утра — это даже лучше, чем кофе. Но вас я, разумеется, решил избавить от такого пробуждения. Впервые пожалел, что в моем доме нет нормальной комнаты для гостей. До сих пор у меня не было нужды. — Не страшно, — сказал я. — Спасибо, что уложили меня отдельно. Очень не люблю спать в одном помещении с другими людьми, потом полдня ощущение, что меня пожевали и выплюнули. Хотя взглянуть на вашу ночлежку было бы любопытно. Впервые такое вижу, чтобы вытрезвитель располагался в том же доме, где проходит вечеринка. Очень удобно. — Штрафы по утру с гостей берете? Лев лучезарно улыбнулся. — Подумываю об этом. И я, знаете, все жду, когда хоть кто-нибудь рассердится на меня за такое гостеприимство. Я бы сам в дом, где пьяных гостей в холодном подвале в повалку складывают, ходить не стал. Но всем кажется, что ради знакомств со мной еще не такое можно стерпеть. Я важная персона. Его признание прозвучало естественно, даже небрежно. Чувствуя, что этот факт не вызывает у льва ни гордости, ни, напротив, досады, таким тоном обычно сообщают самые незначительные сведения о себе. У меня красный рюкзак, или я сказал шницель, высокий класс я оценил. В целом следует признать, что моя попытка накормить всех голодных художников в Праге одним махом оказалась не слишком удачной, — подытожил Лев. — Ну, так кормить надо в индивидуальном порядке, — сказал я. — А всех сразу так напоить и можно. — Совершенно верно, — согласился он. — В индивидуальном порядке, разумеется, тоже подкармливаю некоторых. Вот мои знаменитые вечеринки — вполне бездарная затея. Всем весело, кроме меня. Все довольны, кроме меня. Все на рогах, кроме вас, — подсказал я. — Совершенно верно. Видите ли, я всю жизнь, сколько себя помню, очень много работал и немало успел сделать. Чего я не успел, так это понять, что мне действительно нравится. Разбираюсь теперь на досуге по ходу дела. Поэтому сперва стал центром небольшого человеческого космоса, всеобщим покровителем и благодетелем. А уж потом понял, что это довольно скучно. Я хочу сказать, что люди по большей части скучны. Это смешного похожие друг на друга. Даже художники, артисты и прочие богемная публика. А ведь как я на них рассчитывал? Потому и решил создать вокруг себя соответствующую среду, завел книжное издательство, небольшую галерейку, вложился в театральный фестиваль, профинансировал пару кинофильмов, еще кое-что по мелочам. Не выгоды ради, понятно. В таких делах по нулям выйти и то неплохо. Среду я, конечно, создал. Почиваю теперь на лаврах. Вокруг так называемая интеллектуальная элита скачет. Развлекайся не хочу. Надоела мне эта публика, слов нет. Вы, я смотрю, не удивлены, скажем. Сами пришли к такому же выводу. Скажем так, осторожно начал я. Люди, которые нуждаются в покровителях и благодетелях, по большей части, действительно, довольно скучный народ. А у вас, как я понимаю, ну да-да-да, энергично подтвердил он. Отбор изначально неправильно организован. Совершенно верно, я уж сам понял. Однако прекращать все это пока жалко. Пусть будет. Ну, вот и развлекаюсь, как могу. При желании мог бы написать руководство, как получить удовольствие от общения с богемой. Забавное будет чтение. Но бесполезное, мало кому по силам воспроизвести мои наработки в домашних условиях. Небось, камеру слежения в подвале со скелетами установили. Я не хотел его дразнить, но вопрос сам сорвался с языка, прикусить который мне удалось только задним числом. Разумеется. Сдержанно кивнул Лев. И не только там. Развлечения, прямо скажем, бесхитростные, но захватывающие, чего уж там. Слышали бы вы, как они грызутся за мое внимание. По пьяну-то делу, без тормозов. И смех, и грех. Быть полезным человеком чрезвычайно познавательно. От души порекомендовал бы этот метод всякому, кто желает быстро и качественно разочароваться в ближних. Счастье, что я сам никогда не был особенно очарован. Да бог милу. Всегда подозревал, что наилучшая позиция — быть совершенно бесполезным для окружающих, сторонним наблюдателем, неуловимым Джо, который нафиг никому не нужен, — сказал я. Это действительно прекрасная позиция. Если такое положение дел ваша реальность, а не абстрактная далекая цель, примите мое восхищение. Но мне это не подходит. Я, видите ли, очень люблю власть. Сам удивился, когда понял, насколько. Но уж тут ничего не поделаешь, я таков, каков есть. Несмотря на смиренный тон, он выглядел совершенно довольным собой. До меня наконец дошло, что Лев хочет мне понравиться. Это, по правде сказать, было чертовски приятно. Сам я никогда не предпринимаю специальных усилий, чтобы понравиться другим людям, но очень люблю, когда они сами стараются меня очаровать. Такая вот специфическая разновидность тщеславия, заменяющая мне стремление к власти и прочие полезные в быту симптомы гордыни. Лев как будто бы прочитал мои мысли. Во всяком случае, он вдруг ослепительно улыбнулся и, понизив голос до доверительного полушепота, признался: «Только сейчас понял, что стараюсь пустить вам пыль в глаза. Дескать, смотрите, сколь многого я добился и сколь неудовлетворительно, полагаю, сей блестящий результат. Похоже, я хочу с вами подружиться». «Если так у вас прекрасно получается», — сказал я, и был честен, как никогда. «Тем лучше». Деловито кивнул Лев. — Значит, я уложился в срок, потому что до полудня осталось. Он поглядел на часы. 30 секунд. 25. 20. Отправил в рот остатки риса, быстро, почти не разжевывая, проглотил, поставил пиалу на стол и удовлетворенно заключил: — Все, полдень. Приступим к делу. Йосеф, принеси, пожалуйста, ключ. Уже знакомый мне карлик появился из-за черной шторы, стремительно пересек комнату, вышел и почти сразу вернулся. В руках у него был аккуратный сверток. Йозеф положил его на стол и исчез. То есть теоретически я понимаю, что карлик просто отправился в свое укрытие, но отследить его путь к окну мне не удалось. Хотя я вроде бы вовсю на него не таращился, конечно, но косился с усердием. Лев тем временем развернул упаковку и протянул мне внушительных размеров ключ из желтого металла. Лаконичный, почти лишенный украшений, он, тем не менее, был завораживающе красив, вернее, гармоничен и соразмерен, вроде ничего особенного, а глаз отвести невозможно. Как невозможно бывает порой отвернуться от текущей воды или огня в камине. Фотографии, которые мне дал Карл, несомненно, изображала именно этот ключ, но впечатление не передавало совершенно. «Выдающийся предмет», — уважительно сказал я. «Сами понимаете, я не специалист, но перевидал их немало». «Понимаю», — согласился Лев. «Я тоже не специалист, даже не любитель, но тоже навидался». «Возможно, вы знаете, что в нашем Национальном техническом музее крупнейшая в мире коллекция ключей. Одно время я был даже дружен с хранителем. С паном Шнипсом оживился я». Лев едва заметно поморщился, и мне показалось, что он решил, что сказал лишнее, теперь был с собой недоволен. «Нет-нет, с его предшественником. Пан Иржи, к сожалению, не испытывает ко мне дружеского расположения. Беда в том, что я слишком похож на своего отца, с которым они когда-то не поладили. Говорят, просто одно лицо, сам-то его совершенно не помню. А вы, выходит, знакомы с паном Шнипсом?» «Пока нет, но, по крайней мере, с моим отцом он поладил», — улыбнулся я. «И Карл Оттович рекомендовал вам его в качестве эксперта», — оживился Лев. «Это прекрасно! Это просто замечательно!» Мне показалось, что он очень искренне обрадовался. Что ж, похоже, задачи впарить мне фуфло у него нет, тем лучше. Не хотелось бы вот так сразу расстаться с иллюзиями. Через неделю-другую еще куда ни шло. «Дело в том, что я не до конца уверен в подлинности этого предмета», — сказал Лев. «Ясно, что перед нами не современная подделка, а все же экспертиза не помешает. Не хотелось бы невольно обманывать Карла Оттовича. Я, как принято говорить в подобных случаях, давний поклонник его таланта. В прошлом году специально летал в Любек, когда он играл там бокс-тет-ходы. Одно из самых мощных переживаний в моей жизни, поверьте. По правде сказать, я на все форумы когофилов подписался, когда узнал о его коллекции. Мне было приятно следить за этой мало кому известной стороной его жизни, и ключ этот я достал специально для него, и обмен затеял только потому, что не считаю себя вправе навязывать ему столь ценный подарок. По крайней мере, не сейчас. Хотя, конечно, любезно предложенный им букварь из Бердичева займет достойное место в моей коллекции. Действительно, чрезвычайно ценный экземпляр. Я-то был готов отдать ключ на любых условиях, но тут мне повезло. И вот представьте, каково мое положение в сложившихся обстоятельствах. Меньше всего на свете я хотел бы сейчас оказаться жуликом, пусть даже и невольным. Провести экспертизу для меня — дело чести. И один из крупнейших экспертов, вот он, рядом, под носом, в 100 километрах от Праги, если быть точным, вы же в курсе, что пан Шнипс вышел на пенсию и переехал в Иеглаву. Я кивнул. Ну, разумеется, вы в курсе. Проблема в том, что я не могу воспользоваться его услугами. Он обо мне и слышать не хочет. Уж не знаю, чем мой покойный батюшка ему насолил, но исправить ничего не могу. А вас, как я понимаю, старик примет с распростертыми объятиями. Надеюсь, что так, если они с Карлом не успели рассориться за прошедшие сутки. — Это замечательно! — заключил Лев. — Отвезите ему ключ и послушайте, что он скажет. А потом приходите ко мне. Я нынче после обеда улетаю совсем ненадолго, вернусь в среду, вот в среду вечером и приходите, 6:00. Я почему-то сразу представил, как Лев взлетает, стремительно набирая высоту, и, покружив над пражскими крышами, скрывается в облаках. И только потом заподозрил, что он все-таки имеет в виду обычный авиаперелет, хотя, конечно, шут его знает. «Если с ключом все окажется в порядке, заодно и книгу принесете», — меж тем говорил он. «У меня будет полно народу, как всегда по средам и воскресеньям, но запереться и поговорить о делах нам никто не помешает. Заодно покажу вам свою коллекцию». «Букварей?» «Можно и букварей, если они вас действительно интересуют, но я имел в виду другую коллекцию. Вопреки моим давишним жаловам, среди собранных в этом доме человеческих экземпляров попадаются довольно занятные, по крайней мере, первые пару часов вам будет интересно. — Договорились, — сказал я. Лев лукаво улыбнулся краешком рта и звонко чихнул. Прекрасно, я считаю, вышла кода. Карлик Йозеф проводил меня к выходу и тщательно запер дверь. Я перешел дорогу и остановился, чтобы как следует рассмотреть дом Черногука, а запоры все лязгали, прикрывая ропот туристических стад. Дом, к слову, мне понравился. Цвета подгнившего абрикоса, довольно высокий, в 3 этажа, очень узкий, всего на 4 окна фасад, крыша с крутыми скатами. Сам бы в таком с удовольствием поселился, чего уж там.